хвостокола. Вот это уже опасный субъект. Притом не на шутку. У ската длинный хвост с большой ломкой колючкой на конце, к тому же ядовитой. К счастью, скат ведет донный образ жизни, обитая в Средиземном, Черном и Азовском морях, а также в Атлантическом океане, он почти все время проводит, полузарывшись в песок, на довольно большой глубине, так что наступить на него практически невозможно. Другое дело морской котик. Это млекопитающее из семейства ушастых тюленей. Обладает чудесным, очень ценным мехом, из-за которого котик чуть было не исчез. Сейчас котик охраняется особой конвенцией, которую в 1957 году заключили СССР, Соединенные Штаты Америки, Канада и Япония, чтобы спасти этих зверей от охотников. Сами же котики — звери мирные. Хоть и великаны, самцы в длину достигают 2,25 метра, а весят 380 килограммов, самки длиной до 1,6 метра и весят 71 килограмм. Питаются они рыбой и моллюсками. Живут в северной части Тихого океана, зимуют в открытом море, а другое время проводят на лежбищах, которые у нас в стране находятся на Командорских островах и на острове Тюленьем. Вот такие славные у меня однофамильцы. Должна сказать, что и люди, вошедшие в историю, не стыдились носить фамилии, которые произошли от слова «кот» или «кошка». Отечество помнит подвиги Петра Марковича Кошки, славного русского матроса, героя обороны Севастополя 1854-1855 годов. Смелый, находчивый Петр Кошка не раз отличался в разведке и в бою. А теперь о двух знаменитых Котовых. Александр Александрович Котов, известный советский шахматист, инженер, литератор, международный гроссмейстер. Петр Иванович Котов, талантливый русский живописец, известный прежде всего как портретист. Ну а как не вспомнить Вячеслава Михайловича Котеночкина, любимца ребятни, замечательного кинорежиссера-анималиста. Анималист — это художник, специализирующийся на изображении животных, автор знаменитого сериала «Ну, погоди». Конечно, этот список можно было бы продолжить. Не знаю уж почему, но среди людей, которые позаимствовали свои фамилии у кошек, очень много умных, талантливых и смелых. Что ж, мы, кошки, можем этим только гордиться. Хотя и в нашем большом семействе немало необычных, даже талантливых, по кошачьим меркам, конечно, личностей. Что называется, мы сами с усами. Но об этом мой следующий рассказ. День восьмой. Самый-самый-самый. Или кошачьи курьезы. Сегодня я расскажу тебе об очевидном, невероятном из жизни кошачьего мира, о самых необычных представителях большой веселой семьи. Ведь не только среди людей, но и среди кошек есть свои рекордсмены, достижения которых занесены во всемирно известную книгу рекордов Гиннесса. Вот некоторые из них. Знаешь ли ты, что самый дорогой в мире кот — это белый персидский красавец, которого в 1967 году хозяйка не согласилась продать за 2000 геней. Самый дорогой кот в бывшем Советском Союзе, голубой персидский барсик, был оценен в 1500 долларов. Кроме абиссинской, у нас еще высоко ценится порода корнрекс. Ну а самый богатый кот, конечно же, выходец из Америки. Зовут его Чарли Чан.